Понятно. И для чего вам тогда я? Мы хотим, чтобы ты убил его. Зачем? Чтобы ты поквитался с ним и счел это за наши извинения. И что это за акт альтруизма от тех, кто собственную кровь готов убить? Конечно же, это никакой не акт альтруизма. Говоря откровенно, мы не хотим проблем с родом Агнес, а потому, помимо таковых моральных извинений, можем также принести и материальные извинения, покрыв те траты, которые ушли на чистильщиков. Откуда он знает о них? Из-за слежки, приставленной за мной и за домом, или из-за того, что уже ранее работал с ними и знает, как выглядит место сражений после их работы, или сразу из-за обоих пунктов? Ладно, это не важно. В любом случае, я отказываюсь. Назовешь хотя бы причину? Нет. Вероятно, если ты ее назовешь, я смогу переубедить тебя, и мы все останемся в плюсе. Мне это не интересно. Совершенно. Хотите убивать свою кровь? Не вмешивайте в это меня. Вот как? Понятно. Позволь узнать, это твой окончательный ответ? Да. Что ж, это печально слышать. Я надеялся, что мы удачно закроем этот вопрос. Но раз так, то, видимо, я бессилен. Однако, прежде чем уйти, я все же спрошу еще кое-что. Ты ведь понимаешь, что в случае твоего отказа на наше приглашение, отношения между нашими сторонами не улучшатся? Понимаю, ясно. В таком случае я действительно бессилен. Тем не менее, вот мой личный номер, достал он из кармана пиджака заранее заготовленную визитку и, положив ее на стол, договорил: передумаешь и решишь согласиться, перезвони, мы все устроим. Следом за этими словами он встал с кресла и вскоре вовсе покинул дом. Ублюдок мелкий, выдохнув, уже сидя в своей личной машине, произнес мужчина. Домой, произнес он чуть громче, отдав приказ водителю. Сразу же после этих слов водитель нажал на газ и, прокрутив руль на полную, вскоре быстро развернул машину, поехав по направлению к дому мужчины на максимально разрешенной в городе скорости. Мужчина же в этот момент, положив рядом очки, судорожно достал телефон и, несколько секунд не решаясь, все-таки позвонил кому-то. Ему ответили практически сразу же. Каков результат? Сразу же спросил с другой стороны трубки обладатель очень низкого, пугающего голоса, от которого вздрогнул даже сам мужчина, держащий телефон. К сожалению, он не согласился. Отец, бесполезный уебок. Прости, отец, я, заткнись нахер, меня не интересуют твои жалкие оправдания. Раз в жизни тебя попросил решить какую-то мелкую проблему, ты и здесь умудрился проебаться. Теперь у нас хрен выйдет избавиться сразу от двух проблем одновременно, выжав при этом из этого максимум выгоды. Надо было вместо тебя посылать Майка или Александра. Мужчина нервно сглотнул слюну, не зная, что на это ответить. Не молчи, блять, докладывай, что удалось узнать. Ну, нервно замялся мужчина, у него под одеждой была кобура с пистолетом, крайне необычные. Мне не удалось хорошо разглядеть, так что я не могу назвать точные модели, но уверен, что это чье-то особое снаряжение для противодействия демонам и одержимых. Вероятно, благодаря этому он и смог справиться с отправленными людьми. Еще что, еще он опять выглядел очень плохо, у него побледневшая кожа, вздутые вены, посиневшие губы, мешки под глазами, и мне показалось, что он был очень уставшим и словно слегка приторможенный. Это точно не последствия того удара от Брайна. Тут что-то другое. Больше всего похоже на последствия интоксикации. Ясно. Еще, ну как мы и думали, у него дома были чистильщики. Так что, вероятно, род Агнес знает о произошедшем. Но мне так не кажется. Почему? Дело в его охране. Мы заметили 8 из них, но их может быть больше. Но что важнее, это совершенно непрофессиональные люди, и дары у них, думаю, развиты достаточно слабо. Больше всего напоминают типичных любителей, которые работают на кланы. В общем, я сомневаюсь, что это те люди, которых бы послал на его защиту род Агнес. Понятно. Еще, это все, отец. Ясно, и стоило ему это произнести, как он сбросил трубку. А мужчина же, услышав гудки, резко выдохнул, задышав полной грудью и положив телефон рядом с собой. Глава 20. Убедившись, что Эрик Картер со своими двумя телохранителями уехали, я еще некоторое время на всякий случай оставался бдительным, не спеша расслабляться и идти готовиться к школе. Однако, просидев так в напряжении еще порядка полчаса, и в конечном счете так ничего подозрительного за все это время не заметив и не услышав, я несколько расслабился, направившись наконец в душ, в который, впрочем, все равно на всякий случай пошел с пистолетом, оставленным прямо напротив душа, и наушником в ухе, так как он специально для подобных моментов сделан водонепроницаем. Тем не менее ни наушник, ни пистолет мне так и не понадобились, что во время душа, что время приема остальных гигиенических процедур, что время легкого перекуса и переодевания в школьную форму. И этому я был крайне рад, ведь мои ощущения в этот момент из-за интоксикации без того были крайне хреновые, так что не хватало еще разборки с кем-то проводить, будучи в таком состоянии. Обдумывая произошедшее, несколько радуясь этому факту и пытаясь выглядеть максимально здоровым, насколько это возможно в моем состоянии, я направился в школу и дошел до нее в принципе без каких-либо проблем. Но вот судя по тому, как ученики бросали на меня взгляды, даже когда просто шли рядом со мной, при всех моих стараниях, я все равно выгляжу крайне нездоровым, что уже не могло не огорчать. Ну и если это замечали даже обычные, едва знакомые мне ученики, то что уж говорить о более наблюдательных и близких мне людях. Тот же Тося, стоило ему войти в класс, сразу же слегка удивленно вскинул брови, чуть ли не говоря этим самым, что опять, но, благо, он хотя бы не из тех, кто будет наседать и идти напрямик, пытаясь узнать, что произошло. Он, конечно, скорее, сделает или попытается сделать это втихую, так чтобы об этом никто не узнал, но лично меня этот вариант и то больше устраивал, чем-то, что закатили две следующие личности. Карен, только заметив меня в коридоре, начала тут же настрачивать мне сообщение, из-за чего мой телефон вновь в тот момент стал больше походить на вибратор, нежели на средство связи. И на этом все могло бы не закончиться, если бы я не написал, что сегодня собираюсь зайти к ним. Прочитав это, она несколько сбавила свой пыл, видимо решив, что сполна отыграется на мне, когда я буду у них дома. А вот с Алисой вышло все несколько труднее. Встретились мы с ней, как и договорились чуть ранее по телефону в сообщениях, на уроке физкультуры, которые у наших классов, как выяснилось, сегодня совпадают в расписании. Только если у ее класса по расписанию сегодня занятия в зале, то у моего класса сегодня бассейн. И, кстати говоря, мое хреновое состояние мне даже несколько помогло, создав для всех очевидную причину моего желания отдохнуть в раздевалке, а не заниматься на уроке. Алисе же ничего такого вовсе не потребовалось, она, с ее слов, и до этого никогда не занималась и тем более не выкладывалась на уроках физкультуры, предпочитая, как и большинство в ее классе, отсиживаться где-то в сторонке. А потому, нет совершенно ничего подозрительного в том, что она на одном из уроков физкультуры взяла и вот так вот ушла в раздевалку. И хоть мы и встретились на условно нейтральной территории, однако заниматься сексом прямо в коридоре очевидно не вариант, а потому одному из нас пришлось идти в раздевалку к другому. И разумеется, как и в прошлый раз, этим кем-то оказался именно я. А потому, списавшись с Алисой, я вышел в коридор, где и стал дожидаться, пока она, убедившись, что все чисто, приоткроет мне дверь, тем самым это показав. Вскоре так и произошло, и мы уже вместе шли по женской раздевалке. Причем, что достаточно забавно, ничего об этом не обговаривая, мы оба молча прошли прямо до ее шкафчика, дабы в случае чего спрятаться в нем. Стоило же нам остановиться у шкафчика, а ей развернуться ко мне, как началась ее атака на меня, она засыпала меня одним вопросом за другим, явно не желая дать мне и шанса что-то скрыть от нее. Сначала она спросила меня про мой ужасный, с ее слов, внешний вид. На это я ответил, что на работе произошла стычка и мне пришлось использовать много медикаментов, из-за которых в итоге меня и накрыла интоксикация. Ответ ей явно не понравился, но она все же перевела тему на то, что там произошло с трупами, а то вчера я ей об этом так ничего и не рассказал толком. На это я уже ответил честно, что нанял неких чистильщиков, и они все убрали там, как оказалось, она даже знает о них. Ну и напоследок она подняла вопрос, который я совсем не ожидал. «Ты, случаем, не чувствуешь каких-то изменений в себе?» Я удивился. «В плане, ну, почему-то мялась она, отводя глаза в сторону и в этот же момент мило ударяя указательным пальчики друг об друга, к примеру, что твой дар начал быстрее развиваться, или там, что-то с телом происходит. Так, ты ведь говоришь о чем-то конкретном? Ну да, иначе говоря, у тебя начал быстрее развиваться дар и с телом что-то начало происходить, не то чтобы быстрее, а скорее, вовсе иначе. А что до тела, то да, оно начало несколько видоизменяться. Ты меня уже пугаешь, что у тебя там такое происходит? Третья сиська начала расти, идиот!» Выкрикнув, разозлилась она, сжав кулачки. «Я тут серьезную тему обсуждаю, а ты свои шуточки тупые шутишь. Ну так скажи уже прямо, и я не буду шутить». Несколько успокоившись, вновь отведя взгляд, она наконец начала рассказывать, в чем дело. «Я где-то всего лишь неделю назад поднялась на четвертый этаж, а уже вчера, в общем, я взошла на первую ступень четвертого этажа. Менее чем за неделю поднялась на ступень, будучи на четвертом этаже. Круто, молодец. Да не в этом дело. Я, конечно, постоянно стараюсь, тренируюсь ежедневно и выкладываюсь на полную, но это все равно не мое. Как раз таки потому, что я с самых ранних лет упорно занимаюсь каждый день, я прекрасно знаю свою скорость развития. И скорость, с которой я взошла на эту ступень, в несколько раз превосходит мою скорость. Да и вообще, я не знаю никого, кто хотя бы короткий промежуток времени развивался бы столь же быстро. Так что это несомненно какая-то аномалия, и потому мне страшно. Сначала это болезнь, теперь еще это. Я боюсь, что совсем вскоре умру, как человек, и превращусь в одержимую. А что с изменениями в твоем теле? И это все, что тебя интересует. Я тут вообще-то, если я хочу тебе помочь, а я хочу тебе помочь, то мне нужно знать все странности, которые ты заметила за собой, вплоть до того, что пукать начал больше. Ты, я не, да-да, отмахнулся я, девочки не пукают, знаю-знаю. А теперь говори, что с твоим телом происходит? Я не хочу. Почему это? Вновь удивился я. Потому что ты придурок и снова все опошлишь. Понял. Теперь мне стало еще интереснее, в чем дело. Так что давай, говори. Она вновь замялась. На ее лице отчетливо видно одновременное желание поделиться со мной своей проблемой и одновременное нежелание после этого выслушивать мои тупые и пошлые шутки, которые, судя по тому, как она, немного скрючившись всем телом, начала руками прикрывать свою грудь, точно будут. Ну, наконец решилась она под гнетом моего взгляда, это прозвучит странно, но в общем, у меня все немного выросло. Выросло, что все выросло? Третья сиська, как я и предположил. Да иди ты, идиот. Ну тогда объясни уже нормально. Она раздраженно цыкнула и, зачем-то отвернувшись от меня, сначала расстегнула бюстгальтер, а после приподняла свою белую футболку вместе со своим, как оказалось сегодня синенький, бюстгальтером. Следом за этим, несколько раз вдохнув и выдохнув, в конечном счете решившись, она повернулась ко мне просто, почему-то до сих пор смущаясь, показав мне свои сиськи. «Ну-у-у», протянула она, стоя с закрытыми глазами и удерживая футболку с бюстгальтером. «Красивые». «Что?» — не поняла она, резко открыв глаза и посмотрев на меня. «В смысле красивые?» «В обычном. Вот смотрю на них и сразу хочется их». «Так, нет, стоп, не об этом сейчас». Прервала она меня. «Ты ничего не замечаешь, а должен?» Вопросительно выгнул я бровь. «Ты это сейчас серьезно?» «Ну да», пожал я плечами, так и не понимая, о чем она говорит. «Ты». Начала она злиться. «Хорошо, может, хотя бы так заметишь?» И спросив это, повернулась ко мне боком. «Если ты о третьей сиське, то я ее так и не вижу». «Да ты задолбал. Можешь хоть немного быть серьезнее. Потому-то я и не хотела тебе это показывать». «Ладно, ладно, хватит так орать. Скажи уже, что не так?» «Нет, ты присмотрись. Ты не можешь этого не заметить. Ты уже пятый день кряду не только видишь их, но и делаешь с ними всякие свои грязные, пошлые штучки». Я в очередной раз попытался присмотреться, на этот раз стараясь полностью исключить все пошлые мыслишки из своей головы. Она же в этот момент, видя мои труды, решила помочь мне, решив немного подвигать телом в разные стороны, отчего ее груди также задвигались. «Тем не менее, я не понимаю», честно признался я, «это какие-то странные, неизвестные мне прелюдия, чертова озабоченная псина». «Конечно же нет. Ладно, последний шанс тебе доказать, что ты не просто гребаный извращенец», и с этими словами она опустила футболку с бюстгальтером, развернулась ко мне спиной и, слегка нагнувшись вперед, приспустила свои облегающие, спортивные штаны, показав тем самым свою попу с надетыми на ней синими трусиками. «Я же, ничего не заметив, ответил ей на это. И ты хочешь сказать, что ты так не пытаешься завести меня?» И стоило мне это произнести, как по раздевалке прошелся звук ее сжатых до хруста маленьких кулачков и очень глубокий вдох, вместе с которым она в этот момент, натянув обратно штаны, развернулась ко мне, ледяным тоном процедив: «Ты, сраная, похабная, псина. И это мне говорит та, что сейчас тычет в меня своими сиськами. И когда она уже собиралась замахнуться кулаком. Шутка, шутка. Просто дурацкая шутка. Извиняй. Это помогло, и она, сбавив обороты, чуть успокоилась, сначала сделав более спокойное лицо, а уже чуть позже, с явным трудом, разжав свои маленькие, милые, но при этом достаточно пугающие кулачки. И только после всего этого она, наконец, заговорила все еще крайне холодным голосом. «Я ведь сказала чуть ранее, все выросло, но если ты про сиськи и жопу, то про грудь и попу», поправила она меня. «Хорошо, если ты про грудь и попу, то я смотрел, я пытался это разглядеть, но они таких же размеров». «Ни хрена они не таких же размеров, они увеличились. Я мерила вчера, а заметила это еще раньше, когда пару дней назад, вдруг, в бюстгальтере и трусиках стало чуть теснее, чем обычно». «Чуть теснее, выходит, они увеличились лишь немножко, да, но тогда, в том-то и дело, что это вроде бы пустяк, но для нас, тех, у кого есть дар, это ненормально, наши тела, пускай и взрослеют, но лично я уже давно достигал предела своего физического роста во всех смыслах, и тело, соответственно, приняло свою самую идеальную форму, более не нуждаясь в изменениях, а потому, этот рост, точно такая же аномалия, как и в случае с моим даром. Теперь до тебя, наконец, дошло, да дошло, конечно, просто я не понимаю, с чего у тебя такая зацикленность на этом. Ну да, небольшая аномалия, но учитывая твою редкую болезнь, после которой эти две аномалии вдруг и возникли, в этом нет особо ничего удивительного. Да как ты не поймешь, что я сыта по горло одной только своей болезнью, а тут еще это вдруг вылезло. Конечно, я буду переживать об этом. Хорошо, я понял, ты ведь еще столь сильно переживаешь, потому что в больницу не можешь обратиться из-за своей болезни. Разумеется, и это тоже. Тогда как насчет того, чтобы тебя обследовал один из моих медиков? У тебя есть свой личный врач? Спросила она одновременно с удивлением и недоверчивостью. Появился буквально вчера. Не скажу, что человек надежный и проверенный, но, думаю, хуже он точно не сделает. А учитывая его талант и большой интерес ко всему странному и необычному, вроде твоего случая, он, как минимум, попробует разобраться, а скорее всего и вовсе поможет тебе. Звучит не очень надежно. Так и есть. А потому, решать исключительно тебе самой. И я, если что, как раз сегодня с ним встречаюсь, так что могу и тебе заодно отправить адрес со временем. А разве его лучше не предупредить о таком заранее? Я уверен, он не будет против. Это почему же? У него такие обстоятельства. И более не расспрашивай, все равно пока что точно ничего не скажу. Тем более, у нас тут время подходит, а мы даже еще не начинали. А ведь я, к тому же, сегодня далеко не в форме. Пффф, будто ты прям много делаешь. Ты просто чертов извращенец, который вытворяет все самые похотливые желания, что только приходит тебе в голову. Ну, может, я и похотливый, но уж точно-точно не тебе, бревну, это говорить. Что, бревно? Я-то ты просто ничего не понимаешь. Я делаю все необходимое, и делаю это одновременно чувственно, бравурно и, главное, сексуально. Ну, если у тебя это все укладывается в простое стояние, сидение и лежание, пока парень делает все сам, доставляя удовольствие обоим, то, да, ты права, но что-то у меня большие сомнения насчет этого. Вообще-то я не только стою, сижу и лежу. Ну вот и докажи сейчас это, прильнул я к ней, обняв за талию и поцеловав в губы. И уже в этот раз, в отличие от прошлых, она даже не пыталась делать недовольный вид, едва требуясь. Вместо этого она, видимо, действительно решив доказать мне, что я не прав, сразу же ответила мне взаимностью. А еще чуть после этого и вовсе, слегка подпрыгнув, обхватила меня ногами, сексуально повиснув на мне. Глава 21. Учебный день закончился, и я уже собирался направиться домой, как в этот момент неожиданно вспомнил кое о чем, вернее, кое о ком, о том, кто вчера мне капал на мозги из-за того, что я ее не подождал. Вот так, случайно вспомнив об этом, отлично представляя, как мне вынесут мозг, если это вновь повторится, я, выходя с территории школы и уже попрощавшись с Тася, остановился, после чего развернулся и осмотрелся, ища эту девушку взглядом. И несмотря на то, что во мне теплилась надежда на лучшее, она действительно оказалась позади меня, как всегда идя рядом со Стеллой и Тони. Вот только, на удивление, подходить они ко мне не стали, попрощавшись с Карен, еще не доходя до меня. Когда же Карен подошла ко мне, я спросил: «Они меня избегают? Разве это так удивительно, учитывая, через что они прошли? А при чем тут я? Не из-за того же это, что Тася ходит рядом со мной? Как раз из-за того. Они же не знают твоего настоящего отношения к нему, и видят лишь, как вы везде по школе ходите вместе. Для многих вы выглядите как друзья. А, ну если так посмотреть на это», — всерьез задумался я, развернувшись и неторопливо потопав. «Да не, все равно странно меня винить в произошедшем. Думай, как хочешь, но досталось им сильно, у них и раньше были проблемы с самооценками, а теперь вообще ужас». Идя рядом, удрученно проговорила она: «Ну, выглядят они вполне нормально, и Стелла даже в школу ходит, так лишь кажется со стороны. Тони, пускай ему досталось и не так сильно, как Стелле, все равно ходит, боясь теперь даже случайно посмотреть кому-то в глаза. А Стелла после произошедшего, у нее постоянные истерики, и мне каждый день приходится успокаивать и буквально заставлять ее идти в школу на следующий день». «Понятно, мог бы хоть немного сочувствия проявить. Нахер, для меня они что-то значат только потому, что они твои друзья. Так что, естественно, мне плевать на них и их проблемы. По крайней мере, пока ты не попросишь им помощь». И тут я понял, что сказанул уже лишнего. Она, посмотрев на меня удивленными, щенячьими глазами, спросила: «Ты можешь им помочь?» «Ну», — протянул я, не зная, как лучше ответить, — «чисто в теории, да. На практике же, ну, оно мне нахер не надо. Даже ради меня», — прильнула она ко мне, нежно обхватив левую руку. «Слушай, ну это все будет очень сложно, муторно. И вообще, у тебя же это последний год учебы в школе. В следующем же ты уже будешь в университете, а там уже и новые, куда менее проблемные друзья появятся. Так что, ну они, мои друзья, ну это ты сейчас так говоришь. Кто знает, что будет через. Иди». Сильно сжала она мою руку, отчего я даже поморщился. «Да понял я», — с трудом проговорил я, стараясь сделать вид, будто мне не больно, что выходило крайне хреново. «Они, твои друзья, и ты им хочешь помочь. Даже если придется к этому насильно припахать меня». «Я», — перестала она сжимать руку, — «теперь просто держась за нее, я не заставляю насильно тебя. Значит, не будешь просить меня им помочь, зная, что я нисколько не хочу этим заниматься, но тебе отказать в этом все равно не смогу». Она замялась и, отведя взгляд в сторону, тихо ответила: «Буду». «Да бля, прости, иди, но не мог бы ты, пожалуйста, ради меня помочь им?» — посмотрела она на меня молящими глазками. И хоть я и не ответил ей сразу, сделав небольшую задержку, но, сказать по правде, это была задержка на примирение с реальностью, а не на обдумывание какого-то иного ответа, которого у меня и не было, а потому, вскоре я все-таки выдал несчастное: «Хорошо, спасибо». Нежно прижалась она ко мне чуть сильнее. И почему мир к ней столь несправедлив, и она обделена хоть какой-то грудью? Даже от подобной ее благодарности удовольствия никакое не получить, словно ко мне, честно слово, доска обыкновенная прижимается, а не милая девушка. «И как ты собираешься им помочь?» — спросила она, выбивая меня из гнетущих мыслей. «Решая те проблемы, из-за которых они и попали в такое положение, конечно. То есть, Тася, что? Нет, он в планах, конечно, но вряд ли в ближайшее время с ним что-то выйдет. Да и к тому же ни Тони, ни Стелле выяснение отношений с Тася не поможет». «Тогда что ты имел в виду под решением проблем?» «То и имел в виду. Ну, к примеру, взять ту же Стеллу. Вся ее проблема заключается в репутационной потере, из-за которой она уже вследствие и теряет веру в себя. Значит, нужно исправить эту потерю, нивелировав ее чем-то, что сильно прибавит ей в репутации. Будто это так просто. Ну, вообще, в случае девушек действительно достаточно просто». На это ее взгляд так и стал излучать вопрос: «И как же?» «Нужно просто, чтобы ей публично заинтересовался популярный парень. Причем желательно из нашей школы». «Ты серьезно?» — разочарованно спросила она. «Я уж подумала, что ты расскажешь что-то действительно дельное и необычное. А ты?» «А нам и не нужно никакое необычное. Необычное – это всегда риск, большой или маленький, неважно. В ее случае априори лучше не рисковать никак, а действовать максимально надежно. И вот способ, предложенный мной, идеально подходит под это. Только вот ты, видимо, не учел, что будь все так просто, то каждая бы девушка ходила со своим собственным принцем за ручку и ни о чем более не думала. Но, как ты видишь, таковых что-то особо не наблюдается. Несколько подумав, я не стал обращать внимания на то, как сейчас идем мы. Вместо этого сказал: «Я это прекрасно понимаю, как и понимаю то, что Стелли подобный парень не светит. Эй, а что, это полная правда. В ней же нет абсолютно ничего, чем можно было бы зацепить популярного парня. Не выделяющийся, невероятно красивой внешности, не хотя бы просто пышных, приятных глазу форм, ни каких-то отличительных способностей, вроде твоего таланту к дару или потенциала Кевина к учебе. Даже если так, то, только давай без чего-то столь эфемерного, как уникальность, красота внутреннего мира и прочее. Мы оба прекрасно понимаем, что это, мягко говоря, не особо ценится. По крайней мере, в наше время и в нашем мире. Ну, допустим, все так, как ты говоришь. Как же ей тогда добиться того, чтобы ей заинтересовался популярный парень из школы? Ей, никак, но я что-то не понимаю. За нее это сделаем мы. Мы сначала найдем такого парня в нашей школе, а после заинтересуем его Стеллой. Либо же, как скорее всего и будет, придется заинтересовать его чем-то другим, чтобы он согласился до выпуска Стеллы поиграть в ее парня. Теперь я поняла, если мы предложим что-то желанное для этого парня, то он согласится на это, даже несмотря на произошедшее со Стеллой. Только вот меня же отец попросил помогать своим друзьям, не вмешивая в это наш род, так что мне и предложить, вроде бы, нечего будет. Об этом позаботимся позже. Для начала сможешь составить список всех парней школы, кто подойдет для такого. Да, кивнула она. Конечно, смогу, еще более уверенно кивнула она. А что с Тони? А вот с ним все труднее. Нам ему точно нужно помогать? Спросил я, и увидев ее рассерженный взгляд и обиженный, мило надутые щечки, продолжил. Понятно. Ну, в отличие от Стеллы, помощь которой можно просто изменив мнение о ней у школьников, у Тони проблемы чуть более трудные, ибо они у него внутренние. И, чувствую, прорастают они не из драки Стася, а из его домашних, крайне натянутых и трудных взаимоотношений. Драка же Стася просто стала последней каплей. И что мы можем сделать при таком раскладе? Вопрошающе посмотрел я на нее, а она же в ответ лишь продолжает молча смотреть на меня. Это не риторический вопрос, вообще-то. А, ну мы можем его как-то подбодрить, херня. К тому же, что-то мне подсказывает, что ты это уже не раз делала. Это ведь так, да, и это, конечно же, нисколько не помогло, ну, да или нет, нет, вот и я об этом же. К сожалению, в большинстве своем, с парнями не работает тема с подбадриванием и подобные этому вещи. Если у нас что-то не получается, мы чувствуем себя подавленными. И в этом случае хоть обскочись рядом со словами поддержки, нам это абсолютно ничего не даст. Если вспомнить пример, то, замолчал я, пытаясь вспомнить максимально подходящий. И вот, вроде бы, вспомнил, но произносить его не решился. Это прямо как Кевин вел себя после того случая с демоническими крысами, вспомнила и она именно об этом случае. Он ведь тогда еще очень долгое время корил себя за произошедшее. Не ел, не пил, почти не общался ни с кем, был все время подавленный. И никакие наши слова ему не помогали. Даже мои, что я не винила его тогда ни в чем. Все это было совершенно безрезультатно. А потом, в один момент, он резко начал упорно тренироваться и даже почти в один момент догнал меня по развитию дара. И только после этого он начал становиться прежним собой. Угу. Потому что он вновь заимел уверенно в себе. Почувствовал, что, если что, то больше не бросит свою сестру, не убежит и сможет ее защитить. Итак, как мне кажется, работает с каждым мужчиной. Нам нужна исключительная уверенность в себе, а без нее мы словно становимся аморфны, как прямо сейчас Тони. И что же нам нужно сделать, чтобы он вновь обрел в себе уверенность? Сложно сказать, что конкретно. Тут надо думать. Но раз проблема происходит из его семьи, где ему говорят, что он бесполезный, то вполне логично предположить, что ему нужно сделать что-то такое, что переубедит его семью в этом, а там уже и он сам в себе обретет уверенность, будто это так просто. Он старается изо всех сил, просто. У него нет таланта к дару, как ты и говорила уже, но помимо же дара есть и другие аспекты, в которых человек может быть полезен своему роду. К примеру, тот же Кевин, что хочет быстро выучиться и как можно скорее начать помогать отцу с управлением бизнеса рода. Но Тони не так хорош в учебе и до бизнеса рода его точно никто не допустит. Но это же не значит, что он не может найти выгодные для рода сделки. Это какие еще? Ну, думаю, относительно скоро увидишь. Если, конечно, все пойдет, как я планирую, как ты планируешь. Иначе говоря, ты взялся за бизнес своего рода, удивительно легко догадалась она. Ты поэтому сказал, что сегодня зайдешь к нам. Насчет этого хочешь поговорить с отцом? Ага. Но для начала, я вытащил руку из ее далеко не самых мягких, однако все равно довольно приятных объятий, я все же домой и по делам, а уже потом заскочу к вам, произнес я, уже развернувшись и направившись в сторону своего дома. Глава 22. Добравшись до дома, еще даже не перекусив и не переодевшись в будничную одежду, вызвал такси. Когда же с перекусом и переодеванием было покончено, вышел и сел в уже ждущую меня машину, что сразу же после этого тронулось. А после этого ехали мы порядка часа. И все из-за бесконечных пробок, которые хоть водитель и попытался объехать, однако мы в них все равно застряли, простояв так чуть ли не с полчаса. Тем не менее, благодаря тому, что я торопился, мне удалось прибыть в назначенное время и в назначенное место встречи, где меня уже, кстати, ждала девушка со своими тремя телохранителями, которые, в отличие от прошлых наших встреч, в этот раз были не в военной одежде и черных балаклавах, из-за чего я смог наконец рассмотреть их лица. И мне всего одного взгляда на них хватило, дабы понять, что девушка не врала мне, когда говорила про их военное прошлое и боевой опыт. Интересно, где и как долго она их набирала, ну и сколько им платит. А то, уверен, они ни в какое сравнение не идут с моими 10 болванчиками, от которых, по ощущению, больше вреда, чем пользы. А тем временем я прошел к девушке и сказал: «Нам туда», — указал я на дверь лифта. Она, ничего не ответив, пошла за мной. А когда же мы подошли к лифту, который я вызвал, я, обведя глазами ее охрану, сказал: «Без них, внутри все равно полностью безопасно». «Хорошо», — не раздумывая, согласилась она, махнув им рукой. Вскоре лифт приехал, и мы с Элизабет вошли внутрь. Я нажал кнопку второго этажа и приложил руку к сканеру, после чего лифт закрылся и поехал вниз, а она же, в этот момент критично осматривав его, сказала: «Видимо, все даже хуже, чем я предполагала. 20 лет прошло. Чего ты хотела? Минимальный контроль, он тут как раз и был. У нас явно разное понимание минимального контроля. Видимо, так». Лифт вскоре остановился, и его двери открылись. Мы вышли из него и направились к металлической двери кабинета моих родителей, пока девушка продолжала осматриваться по сторонам, больше всего внимания уделяя то ли оборудованию снизу, то ли работникам, которые сейчас работали за этим оборудованием, а может, сразу обоим факторам. Дойдя до двери, я вновь приложил руку к сканеру, и дверь в кабинет отворилась. Пройдя внутрь, я, несколько промедлив, направился к рабочему месту, а девушка, закрыв дверь и пройдя следом за мной, остановилась посреди кабинета, начав тщательно его осматривать. Я была на многих предприятиях, но это выделяется среди всех. И это не комплимент? Сел я за стол, включив компьютер. Конечно, нет, оно словно все было в капсуле времени. Я же, исходя из твоих слов о том, что об этом месте заботились, представляла себе более благоприятную картину, проговорила она, подойдя к окну и рассматривая предприятие из него. Ну так о нем действительно заботились. Будь иначе, это место и другие заводы уже давно прекратили бы функционировать. А так, они даже приносили какую-то прибыль, которая откладывалась на специальный счет. Вот только я сомневаюсь, что эта прибыль покроет хотя бы половину затрат на восстановление оборудования в современном виде. А ведь и без этого еще нужно будет разобраться со складами, уволить рабочих и нанять новых, найти и нанять надежный ЧОП, возможно, придется купить новые, рабочие машинами, так как старые, скорее всего, уже находятся в ужасном состоянии. А также нужно найти новых поставщиков, договориться с ними, закупить для начала хотя бы небольшую партию товара, большая часть которого, кстати говоря, уйдет в никуда при попытках синтезировать самые подходящие для наших целей подавители. И после этого еще нужно будет найти, кому будем поставлять товар, в каких количествах и с какой ценой. Ну и естественно, нужно разобраться с сайтом и нанять целый отдел маркетинга, а то я, перед тем, как приехать сюда, проверила это, и все это находится в ужасном состоянии. И это только самые основные моменты с самыми большими расходами, которые я могу назвать без тщательного осмотра всего бизнеса. И стоит еще учитывать то множество мелких расходов, что вылезут, когда будет заниматься восстановлением этого бизнеса, и которые в общем счете тоже встанут в крупную сумму. Сразу видно, что ты уже занималась бизнесом, прокомментировал я ее талант, в этот момент найдя нужную программу в компьютере. Жаль, что только наркобизнесом. Разницу на самом деле немного. Там лишь рисков и, соответственно, возможностей больше. А еще никого не убиваешь своим товаром, произнес я и увидев, как она, посмотрев на меня, хотела уже ответить что-то циничное в своем стиле, договорил. Подойди, внесем тебя в базу данных. Она, закрыв рот, подошла и приложила руку к сканеру, находящемуся на левом краю стола. Все, на 2 часа у тебя есть доступ ко всем частям предприятия. На 2 часа, все еще считаешь, что я могу обмануть тебя? И что я, по-твоему, могу тут наделать? Украсть здешний металлолом, который выдается за рабочее оборудование, это лишь мера предосторожности, не более. Как скажешь, проговорила она, отойдя от меня. Ты здесь будешь? Пока что да. Потом, если что, сам найду тебя. Ну или, если что-то серьезное произойдет, позвонишь. Она, кивнув, прошла к двери и приложила к ней руку. Услышав в ответ звук открытия замком, открыла дверь и вышла из кабинета, оставив меня в нем одного. Несколько посидев в тишине, обдумывая некоторые моменты, я в очередной раз нерасторопно осмотрел кабинет и тихо произнес. Уже 2 раза здесь был, а так даже ни за что и не брался. С чего же тогда начать? И изучать тут было что? У меня только 1 час с лишним ушло на то, чтобы изучить все данные на компьютере. А когда, покончив с этим, я уже собирался взяться за документы и кипы бумаг, находящихся в столе, на телефон пришло сообщение. «Я тут, что дальше?» – ответил на него. «Жди меня, я скоро подойду». Следом за этим встал из-за стола, вышел из кабинета и прошел к лифтам, на одном из которых и поднялся на парковку. А там, на парковке, непонимающе осматриваясь по сторонам, стояла милая девушка в не менее милом, будничном наряде, в котором я ее до этого еще ни разу не видел. Темная, прозрачная юбка, спускающаяся ниже коленок. Под ней короткие, облегающие, черные джинсовые шортики. Чуть выше же белая футболка с красным брендовым принтом, что заправлено в шортики. На ногах черно-белые кеды, на левой руке надеты электронные часы. На правом плече у нее висит маленькая, черная сумочка. Глаза прикрыты очками с тонкой оправой и прозрачно-оранжевыми линзами. В ушах белые беспроводные наушники, а на голове небольшой черный берет. Наконец, увидев меня, Алиса, еще раз осмотревшись по сторонам, быстро пробежала по парковке ко мне и, зайдя в лифт, тут же спросила, что это за место. «Наркопритон», — ответил я, нажав кнопку минус 1-го этажа и приложив следом руку к сканеру. «Что?» — обомлела она и, только заметив мою ухмылку, поняла, что к чему, сказав, «Ненавижу твои дурацкие шуточки, я знаю, будь иначе, это было бы не так весело, идиот», — фыркнула она, обиженно отвернувшись. «Кстати, милый прикид, тебе прям идет, спасибо», — тихо проговорила она, слегка покраснев и перебирая в руках юбочку. «Так что это за место, только давай без твоих, этих глупых шуточек, а ты прям, хочешь сказать, не проверяла по картам, что это за место, прежде чем сюда приехать», — усмехнулся я. «Ну, проверяла, конечно, но там было указано, что это какой-то завод, и больше ты не стала копать, разумеется, остановившись и на этом, копала», призналась она, «но нашла лишь то, что этот завод, как и еще несколько других, принадлежат роду, единственные члены которого пропали за барьером уже как 20 лет назад, потому-то мне и непонятно, что мы тут делаем и почему у тебя есть доступ к этому месту», договорила она как раз к моменту, когда лифт остановился и его двери разошлись. «Какая ты любопытная, все-то тебе надо знать», — проговорил я, выйдя из лифта и, повернув направо, направившись по коридору туда, где в последний раз видел по камерам Элизабет. Конечно, не хотелось бы влипнуть в очередные неприятности, которых мне и без того хватает в последнее время, — взволнованно жаловалась она, идя рядом со мной и с явным любопытством осматриваясь по сторонам. «А посмотреть тут есть на что», — ведь в отличие от надземных этажей, все 2 подземных этажа в этом здании уже относятся к лаборатории, за прозрачными стеклами которых и синтезируется тот самый раствор, что называется подавителем. А уже позже, когда партия этого раствора успешно проходит тесты, она поднимается на 1-й со 2-м этажом, где, в свою очередь, их и соединяют со шприцами-колбами, придавая им всем знакомый вид тех самых подавителей. «Нам точно тут можно быть?» – спросила она, видя, как через стекла на нас с подозрением смотрят рабочие, облаченные в специальные, полностью герметичных защитные костюмы. Да, не беспокойся, все в полном порядке. Я бы и не беспокоилась, если бы ты, наконец, сказал, что мы делаем в этом месте, а не увиливал бы от этих вопросов. Ну ты же приехала к моему медику, а он как раз здесь. Он что, один из здешних работников? Пока что нет, но вскоре, скорее всего, таковым станет. Ты же говорил, что это какой-то талантливый человек, а по-твоему, таковой не может работать в таком месте, даже руководителем, ну, руководителем, наверное, может. Но я тогда не понимаю, как он еще при этом может работать на тебя, занимая такое место. Как-то, значит, может. Снова увиливаешь вместо того, чтобы нормально ответить. А вот, кстати, и он, кивнул я на Элизабет, что как раз шла к нам навстречу. Но это же девушка. Ага. И я также в свое время удивился. Что? Не поняла она. Но так как мы подошли к Элизабет, продолжать беседу не стала. «Это кто?» – спросила Элизабет, осматривая Алису сверху вниз. И прежде, чем я успел что-либо ответить, неожиданно влезла Алиса. «Извините, но в смысле, это кто? Можно немного повежливее?» «Аристократка, выходит», – спокойно заключила Элизабет. «Да, так и есть. А что, с этим есть какие-то проблемы?» Разгорячившись, слегка начала поднимать голос Алиса. «Разве что у тебя...» Внезапно, обычно всегда рациональная Элизабет, ответила в пассивно-агрессивном стиле. И когда Алиса, услышав этот ответ, уже слегка шагнула вперед, выставив пальчик в ее сторону, уже собираясь перевести разговор на повышенные тона, я вмешался, встав посреди них и сказав: «Так, стоп», замолчали обе. Алиса вновь попыталась что-то вставить, однако я не дал ей такой возможности, продолжив: «Тут и так все держится на последнем издыхании, так что мне не хватало еще, чтобы вы тут, две клуши, что-то устроили». И если Элизабет смирно замолчала, стоило мне только встать между ними, то вот Алису из-за этого только будто бы еще сильнее распалилась. «Да какого хрена, какая я тебе, нахрен, клуша, посмотри лучше, как ведет себя твой работник по отношению ко мне, аристократке. Ну, может, я и просто работаю на него пока что», вновь неожиданно начала Элизабет, «однако я, в отличие от тебя, хотя бы оказалась подле него благодаря своим собственным заслугам, а не как ты, благодаря банальному везению, которое явно имело место быть в твоем случае, ведь ты, судя по всему, даже не понимаешь ничего, раз так себя ведешь. Да что ты за херню несё?» Замолчали обе. «Все, закрыли свои рты и не открываем, пока я не скажу». «Понятно», Алиса начала открывать рот, и я сразу посмотрел на нее. «Тебе ведь нужно обследование у человека, который в этом разбирается и который поможет в этом, нужно. А если нет, тебя тут никто не держит. Можешь уйти хоть сейчас, но потом не лезь ко мне со своими проблемами». После этого перевел взгляд на вновь замолчавшую Элизабет. «А от тебя я вообще такой херни не ожидал. Кто мне вчера вовсю затирал про рациональность и сдержанность? А по итогу что у нас сегодня просто, блять, слов не хватает на вас двоих». Глава 23. Стоило парню, неожиданно встав между ней и незнакомой беловолосой, по ее мнению, хамкой, как он повысил тон, назвав ее клушей. Парень, конечно, назвал так не только ее, а также и другую девушку, которой будто бы было на это все равно, но для нее это значение не имело. Ведь мало того, что это именно он ее сюда позвал, так еще допускает то, что его работница вот так вот по-хамски с ней, с аристократкой, разговаривает, будто бы совершенно не учитывая разницу в их статусе. От этого она, даже немного растерявшись, несколько промедлила с ответом на таком же повышенном тоне. Впрочем, по ее соображениям, пускай она и подняла голос, как не подобает делать аристократу, а тем более девушку, но тем не менее сами ее слова были совершенно правильные. И хоть адресовано это было парню, однако ответила же на эти слова вновь та самая беловолосая хамка, произнеся какой-то, как ей кажется, непонятный бред. И когда она, распылившись еще сильнее, собиралась вновь ответить ей, вмешался парень, накричав на нее. За всю ее жизнь на нее никто не кричал. Бывали, разумеется, моменты, когда она вступала в споры с кем-то из своей семьи, в ходе которых разговор переходил на грубые, повышенные тона, но это, как кажется девушке, совершенно другое. К этому она, пускай и не привыкла, но меж тем, хотя бы знала, как реагировать. А вот когда дело дошло до криков, она будто оцепенела от неожиданности, не зная, что ей делать и как на такое вообще реагировать. К тому же, дело было не только в криках, а еще и в словах, которые прокричал ей парень. Они были очень, как она считает, грубые, такие, которые она совершенно не ожидала услышать в свою сторону от того, с кем за последние дни прошла через многое, с кем так неожиданно сильно сблизилась и к кому, сама того не замечая, начала чувствовать странные чувства. Даже взять исключительно сегодняшний день, она встретилась с ним в школе, обсудила действительно важные, тревожащие ее моменты и получила от него столь желанные ей слова о помощи ей в этом, а после, в очередной раз занялась с ним сексом. К тому же в этот раз она на самом деле пыталась быть активной, желая сексом не только решить свою проблему с болезнью, при этом заодно получая столь приятное удовольствие, к которому она пристрастилась, но еще и поистине хотя наряду с этим доставить удовольствие и ему. Более того, на этом еще все не заканчивается. Оказавшись после школы дома, она, не обращая ни на что другое внимания, лишь на скорую руку проверив названный им адрес, начала готовиться ко встрече с ним. Да, эта встреча была, чтобы решить ее проблему, и все же это никак совершенно не означает, что ей нужно было идти на нее как попало. Она хотела одеться красиво, она хотела выглядеть сногсшибательно, а главное, она хотела чувствовать себя невероятно желанной, а потому, на подбор образа, прическу и макияж у нее ушло порядком времени. Для нее оно, впрочем, словно прошло за несколько мгновений, и из-за этого она, в конечном счете, и опоздала к назначенному времени, в этот момент все еще будучи еще дома и даже не вызвав такси. Но, по правде сказать, конкретно этот момент ее не сильно заботил, она же все же девушка, а потому ей подобное более чем простительно. Кроме того, оно стоило того, ведь даже такой неотесанный мужлан, как этот парень, заметив ее старания, в итоге похвалив ее образ, и пускай это была лишь пара не слишком ласковых, но все же приятных слов, когда она, по ее мнению, заслуживает куда большего, тем не менее в тот момент ей хватило и этого. Она была рада, вновь ощутив именно рядом с ним это еще непривычное для нее удовлетворение, и поэтому всему вместе взятому каждое его грубое слово, каждый его крик в ее сторону ранил ее, и ранил до ужаса неожиданно больно. Она, конечно же, некоторое время пыталась сдержаться, пыталась удержать на лице маску невозмутимой аристократки и пыталась сделать вид, будто ей все равно на эти грубые слова и крики в ее сторону, но в результате, у нее все равно ничего так и не вышло. Не прошло и нескольких секунд, как ее глаза намокли, губы задрожали, нос зашмыгал, а по ее щекам потекли слезы. К этому никто из присутствующих не остался равнодушным. Парень стоял и шокированно смотрел на нее, кажется, совершенно не понимая, что он такого сделал и что ему сейчас нужно делать. На лице же беловолосой хамки, у которой до этого практически всегда была однотипная невозмутимость, проявилось искреннее удивление. И даже рабочие, находящиеся за стеклами, видя это, отвлеклись от своей работы, пытаясь осознать, кто эти люди, почему они тут находятся и что между ними произошло. Но больше всего поразилась происходящему сама девушка. Она, даже не сразу поняв, почему все так на нее смотрят, медленно подняла руки, аккуратно вытирая слезы со своих щек. И лишь увидев их на своих руках, она будто бы наконец осознала и приняла происходящее, и от этого ей вдруг стало еще более грустно и печально на душе. И из-за этого, не прошло и несколько мгновений, как она, еще раз обиженно посмотрев парню в лицо, расплакалась даже пуще прежнего, в конце концов спрятав лицо за руками, которыми вытирала все непрекращающие идти слезы. И только после этого парень, наконец очухавшись, осторожно приблизился к ней, начал пытаться успокоить ее максимально возможным нежным тоном, извиняясь за свою неотесанную грубость. И все же помогало это крайне мало, а парень, тем временем, явно чувствовал себя с каждым мгновением все более дискомфортно. И желая поскорее избавиться от этого дискомфорта, он попробовал нежно приобнять ее, надеясь, что это поможет. Однако, девушка не дала ему даже приблизиться к себе, резко обиженно отмахнувшись от него. Тем не менее парень не сдался, попробовав через несколько секунд вновь. Но и в этот раз произошло то же самое. И повторялось это еще несколько раз, пока в один момент парню, наконец, не удалось крепко обнять девушку. Правда, перед этим несколько раз он неудачно подставился под ее случайные, тем не менее достаточно болезненные удары. Меж тем его это будто бы не заботило. Вместо этого он, дождавшись, пока девушка в его руках немного успокоится, повернулся к беловолосой девушке, стоящий за его спиной, и сказал: Ты знаешь, где тут находится комната для обследования?» Беловолосая девушка кивнула, сразу вспомнив, как недавно была в ней, проверяя аппаратуру. «Тогда веди». Стоило блондинке вдруг неожиданно расплакаться, подобно ребенку, от какой-то, по ее мнению, обычной мелочи, а парню сразу же после этого начать ее успокаивать, извиняясь за подобную мелочь, не стоящую и внимания, к тому же делая это все очень нежно, как она оказалась в полном недоумении, не понимая, что происходит, и пытаясь понять, в каких эти двое отношениях, раз меж ними происходит нечто подобное. А что ей показалось еще более странным, так это то, что блондинка, пускай и сильно расстроилась, очевидно обидевшись на парня, вот только все равно вместо того, чтобы взять и уйти, как он ей и предлагал, она продолжила стоять на месте, будто как раз ожидая извинений парня, которые почти сразу же за этим и последовали. И помимо этой, моральной составляющей, парень также страдал и физически, получая один удар за другим, когда в этот момент старался ее приобнять, дабы наконец хоть немного успокоить. И пускай девушка поначалу как раз отбивалась от него, но стоило парню ее обнять, как все ее попытки не дать ему подойти к ней, резко сошли на нет, словно она только этого момента и ждала. Правда, несмотря на это, парню после этого все равно еще пришлось немного потрудиться, чтобы девушка со времен немного пришла в себя. А когда же это, наконец, произошло, парень, повернувшись к девушке, неожиданно сначала спросил про комнату для обследований, а после, узнав, что она там уже была и знает где это, и вовсе зачем-то попросил их туда провести. Не став задавать лишних вопросов, девушка, разумеется, пошла в сторону этой комнаты, а следом за ней, куда более медленно, пошли и эти двое. И стараясь особо не уходить от них далеко, ей со временем пришлось немного замедлиться. Впрочем, вскоре парень с блондинкой немного ускорились в темпе, идя уже не в обнимку, а держась за руки с переплетенными пальцами, словно они полноценная влюбленная пара подростков. Когда же они в конечном счете прибыли в комнату для обследований, парень попросил всех присесть, а после, еще немного нежно успокоив блондинку, попросил ту рассказать девушке ее проблему, учтиво спросив при этом, не хочет ли она, чтобы он это сделал за нее. Блондинка, помотав головой из стороны в сторону и до сих пор шмыгая носом, еще некоторое время успокаивалась, а после, в конце концов, подняв голову, тихо, робко и медленно описала ей свои проблемы, то ли стесняясь их, то ли боясь, что парень, сидящий в этот момент рядом с ней, вновь разозлится и накричит на нее. Выслушав же все ее действительно крайне необычные проблемы, она предложила ей пройти сейчас и здесь обследование. Естественно, при этом заранее предупредив о, по ее мнению, древнем и, вполне вероятно, сломанном в некоторых моментах здешнем оборудовании, которое по итогу может даже выдать не совсем верные данные. Блондинка, несмотря на ее предупреждение, все равно согласилась, лишь слегка, робко кивнув в знак согласия. Ну а после начался сам процесс обследования. Блондинка, послушно выполняя каждое указание, ходя от одного аппарата к другому и делая необходимые действия. Сама же девушка в этот момент сидела за основным компьютером, выдавая блондинке указания и контролируя работу всех аппаратов, при этом про себя вовсю ругаясь на их устарелость и неудобство. Ну а парень же почти все это время лишь молча сидел рядом с ней, наблюдая за процессом. Только когда блондинке в один момент для одного из аппаратов потребовалось раздеться, и она попросила его отвернуться, на его лице проскользнуло желание отпустить какую-то шутку, но он, ввиду обстоятельств, все-таки сдержался и не стал ее отпускать, вместо этого послушно отвернувшись и просидев так, пока не услышал от блондинки, что можно повернуться. По итогу на все обследование ушло почти что полчаса, включая время на соединение всех полученных данных воедино и подведение из них заключения. И пускай за это время блондинка успела полностью успокоиться, но, как ни крути, она все равно продолжала выглядеть мрачной и грустной. И это явно не нравилось парню, однако сделать он с этим что-либо не решался, судя по всему, боясь лишь усугубить все. Прежде же, чем озвучивать свою гипотезу о проблемах блондинки, девушка попросила встать и пройти с ней парня, дабы узнать, насколько ей известно о даре парня. Но сделать у нее это не вышло. «Нет», — неожиданно произнесла блондинка, хотя до этого она почти все время молчала. «Говорите, пожалуйста, здесь, при мне». Девушка посмотрела на парня и, увидев, Как тот согласно кивнул, села обратно, начав рассказывать. «Начну с того, что тебе на самом деле не показалось. У тебя действительно зафиксирован аномальный рост скорости развития дара, и помимо этого также зафиксирован небольшой рост груди с ягодицами. И исходя из всех моих знаний, это беспрецедентный случай в истории медицины. К тому же, как я сказала еще в самом начале, оборудование также, мягко говоря, не самое надежное, а потому элементарно может выдавать ложные данные. И помимо этого, не могу не отметить, что сама я не специализируюсь на медицине, все же моя сфера в ней несколько иная. Из-за всего этого прошу ни в коем случае не относиться ко всем моим последующим словам, как к несомненно верным заключениям. Озвученное является лишь моей крайне сухой гипотезой, которой еще нужно множественное подтверждение, чтобы считаться хоть сколько-то обоснованной. «Мы поняли», — сказал парень, — «давай ближе к делу». Девушка кивнула и продолжила. «Судя по полученным данным, происхождение этих двух странностей кроется в других двух факторах, которые, в свою очередь, являются не меньшими странностями. Точнее же говоря, дело кроется в их синергии. И под этими двумя странностями я подразумеваю твою», — кивнула она девушку, — «как вы ее называете, болезни твой», — кивнула она в сторону парня, — «необыкновенный дар», и заинтересовав их обоих еще сильнее, она, несколько выждав, продолжила. «Сложно сказать, как именно так происходит, но из-за стимуляции ее дара, подверженного болезни, твоим необычным даром во время вашего полового контакта осуществляются, судя по всему, те же самые, либо крайне похожие на них функции в организме, которые происходят во время обычной тренировки дара. Из-за этого, в конечном счете, и происходит развитие ее дара». «Такое разве возможно?» — будучи совсем растерянной от услышанного, едва выговорила блондинка. «Это, к сожалению, неизвестно, ведь, как я и сказала ранее, случай беспрецедентен. Я же лишь анализирую полученные, вполне возможно, далеко не самые неточные данные и на их основе делаю, также вполне возможно, далеко не самые точные, заключения. Есть в этом какие-то негативные моменты?» — спросил парень. «Последствия там хреновые, вроде проблем с даром, ну или что-то вроде того. Я таковых не наблюдаю, но не исключаю возможности, что просто не замечаю их, либо же что они проявятся чуть позже. Впрочем, если уж на то пошло, то я не представляю, какие могут быть негативные последствия, учитывая регенерацию от ее дара, которая будет развиваться в соответствии с ее даром также в крайне быстрой форме». Парень, услышав это, облегченно выдохнул. «А что тогда с моим телом тогда происходит?» — спросила блондинка. «Здесь выдать заключение еще труднее, ввиду некоторых моментов. Однако, если нужно выдать совсем грубую гипотезу, то я бы сказала, что твое тело так реагирует на его желание». «Что? Что?» — одновременно спросил парень с блондинкой, после чего, переглянувшись, вновь посмотрели на девушку, сидящую перед ними. «Понимаю, как это странно звучит, однако подобное заключение самое высоковероятное, если не забывать, что именно его дар стимулирует твой, запуская все эти необычные процессы в твоем организме. К тому же, это можно частично проверить», — и произнеся это, пристально посмотрела на парня, следом спросив у него: «Считаешь ли ты ее нынешние формы недостаточно выраженными?» «Нет», — дал он тут же ответ, следом за чем, замявшись и отведя глаза в сторону, более тихо продолжил: «Но, вероятно, я бы хотел, чтобы они у нее несколько увеличились». После этих слов в кабинете настала гробовая тишина. Парень, отведя глаза в сторону, не решался посмотреть обратно. Блондинка, в этот момент повернув голову к нему, сверлила его непонятным взглядом, в котором легко читалось множество эмоций, описать даже половину из которых невозможно. А девушка же просто тихо сидела напротив них, будучи до сих пор в попытках понять, какие же между ними отношения, и размышляя над тем, что же ей делать с ее формами, если даже далеко не малые формы блондинки для него недостаточно ярко выраженные. Глава 24. И вот, вроде бы, в целом хорошие новости, можно даже сказать отличные, ведь не только здоровью Алисы ничего не угрожает, но еще и ее дар развивается куда быстрее, чем у других. Причем происходит это во время достаточно приятного процесса. Тем не менее, она все равно на меня продолжала злиться, даже садясь в такси, до которого я ее проводил.